Впрочем, Кой сам и есть болтун и кретин от киля до клотика. Пусть он и понимал это, но знал и другое. Им было очень хорошо, когда его слушала Танжер. «Сейчас та романтика мореплавания, — сказал он минуту спустя, — о которой мечтаешь мальчишкой, осталась только на маленьких старых суденышках, ходящих только в каботаж. Они проржавели, под новым названием проступает прежнее, командуют ими толстые капитаны, которым платят гроши. Я ходил на таком. Долго не мог найти работу после того, как получил диплом второго помощника. Он назывался Отагу, и вряд ли я когда еще так радовался, что я моряк, что я в море. Даже на судах Зоэлайн так хорошо не было. Впрочем, понял я это гораздо позже». Она спросила, а не потому ли, что тогда он был молод? Кой поразмыслил и согласился. — Да, вполне вероятно, — признал он, — что я был счастлив, потому что был молод. Но с постоянной переменой флагов, под которыми ходят торговые суда, с капитанами-чиновниками и арматорами, для которых судно мало чем отличается от автофуры, все пошло к черту. На некоторых судах экипаж сокращен настолько, что они даже пришвартоваться не могут без посторонней помощи. Помощи портовой команды. Филиппинцы и индусы сейчас считаются элитой морской профессии, а русские капитаны, набравшись водки, то тут, то там сажают на мель свои танкеры. Только на паруснике еще можно почувствовать, что море остается морем. На паруснике-то с морем один на один. Но на это не проживешь, — добавил он, — взять хотя бы пилота. В ее стакане оставался только лед. Ее пальцы с коротко остриженными ногтями играли кубиками льда в стакане, и лед мелодично позвякивал. Кой хотел было жестом подозвать официантку, но Танжер покачала головой. — Ты сильно меня поразил в ту ночь с ракетой. И она замолчала. Но улыбка ее стала определеннее. Он тихо хмыкнул. Опять ему предлагалось говорить о себе. Ничего удивительного. Я был еще больше поражен, когда оказался за бортом. Я не о том. Когда я увидел, как на нас надвигаются огни, я просто окаменела от ужаса. Я не знала, что делать. А ты делал одно, потом другое, и видно было, что ты делаешь это чуть не машинально. Как будто катастрофа, самая обычная вещь на свете. Ты не нервничал, даже голос у тебя не изменился. И пилот вел себя так же, словно бы оба фаталисты, и фатализм входит в правила игры. Кой только пожал плечами, поглядев на свои неуклюжие большие руки. Ему никогда и в голову не приходило, что он будет обсуждать такие вещи с кем-то. В морском мире, откуда его так недавно выставили, все это было совершенно очевидно и не требовало пояснений. Пояснения необходимы только на берегу. — Да, таковы правила игры, — сказал он. — Одно из условий — вероятность катастрофы. Конечно, вероятность не слишком велика, но когда катастрофа происходит, то молись или чертыхайся, но сражайся до конца, если ты человек. Но вероятность — это ты принимаешь, это море. Будь хоть самым лучшим моряком на свете, море все равно может тебя погубить. И единственное тут утешение — делать все, что в твоих силах. Наверное, капитан Дэй Глории был такой. При упоминании о Дэй Глории Танжер помрачнела. Она сидела, подпирая подбородок рукой, а теперь склонила голову на бок, так что волосы коснулись плеча. — Не слишком большое утешение, — сказала она. — Мне годится. Годилось, видимо, ему. Вдоль береговой линии бухты зажглись фонари, и желтоватые пятна света покрывались мелкой рябью моросящего дождя. — Там в море, наверное, очень темно, — сказала Танжер. В ее голосе послышалась невольная дрожь, и он внимательно посмотрел на женщину. Она вглядывалась в ночь. — Так страшно упасть в море ночью. — добавила она несколько мгновений спустя. — Да, весьма неприятно. Тебе очень повезло. — Повезло. Обычно В таких случаях найти человека невозможно. Танжер положила правую руку на стол, совсем рядом с его рукой, но не коснулась ее. Кой, однако, почувствовал, как все волоски на его предплечье встали дыбом. — Мне это снилось, — говорила она, — снилось много лет, что я падаю в темноту, плотную, черную. Он с любопытством взглянул на нее, слегка сбитый с толку ее доверительным тоном и тем, что иной раз она заговаривала о темной стороне жизни. — Наверное, это сны про смерть, — сказала Танжер очень тихо и замолкла. Она сидела, не шевелясь, внимательно глядя поверх балюстрады в темноту. Там моросил теплый дождь. — Кажется, — думал Кой, — она видит что-то дальше за чернотой моря. — Про смерть, такую же одинокую, как у Заса, в темноте. Она сказала это после очень долгого молчания, едва слышно, почти шепотом. Казалось, она по-настоящему испугана или потрясена. Кой в замешательстве поерзал на стуле, пытаясь разобраться в своих чувствах. Поднял руку, хотел было положить ей на локоть, но не довел жест до конца. — Если когда-нибудь это случится, — сказал он, — я бы хотел быть рядом и держать тебя за руку. Кой не знал, как она это воспримет, но ему было все равно. Он сказал это искренне. Он вдруг увидел перед собою маленькую, робкую девочку, которая боится одинокой дороги в бесконечной тьме. — Это не поможет, — ответила Танжер. — В этом путешествии никто и никому помочь не может. Она внимательно смотрела на него, заметила ее неуверенный жест. Она явно оценивала то, что услышала, но теперь тряхнула головой, словно придя к окончательному выводу, и вывод этот был отрицательный. Никто. И замолчала. Только глядела на него так пристально, что от неловкости Кой опять поерзал на стуле. Он бы дал все, что у него есть. Пустые слова, ведь у него ничего нет. Лишь бы стать мужчиной обаятельным, с положением в обществе, хотя бы с деньгами, которых хватало бы, чтобы уверенно улыбнуться и накрыть ее руку своей, успокаивая и защищая. Сказать: «Я позабочусь о тебе, малышка», этой женщине, которую несколько минут назад он назвал «чертовой ведьмой», и которая сейчас напоминала ему веснушчатую девочку с фотографии в рамочке, девочку, которая когда-то стала чемпионкой по плаванию, выиграла серебряный кубок, теперь же погнутый и утративший одну ручку. Но Кой, отверженный моряк на борту парусника, который принадлежал не ему, Кой, чье имущество умещалось в дорожной сумке, разумеется, и думать не смел опекать ее, и не надеялся стать тем человеком, чью руку она будет держать в предполагаемом путешествии за грань ночи. Он ощутил такую острую горечь бессилия, когда увидел, что она смотрит и оценивает расстояние, которое разделяло их руки, лежавшие на скатерти, и грустно улыбается, словно теням, призракам и собственной душевной смуте. «Этого я боюсь», — все-таки сказала. И Кой, уже не задумываясь, потянулся к ее руке и коснулся теплой веснушчатой кожи. Она же, не отрывая от него взгляда, убрала очень медленно свою руку. Он отвернулся, чтобы Танжер не видела, как он покраснел от своего неуклюжего ползновения. Но уже через минуту думал, что жизнь подкидывает человеку ситуации с точностью великого балетмейстра или того проказливого шутника, что укрывается за покровом вечности. Именно в этот момент, устыдившись своей нелепой руки, лежавшей в одиночестве на скатерти, и, устремив глаза через балюстраду на берег моря.